Приложение. История успеха Say No. 11 января 2001 года. Не подражайте новоришам. Сначала накопите капитал. Не ленитесь накапливать знания. Say No, автор колонки, публикуемой в газете Тона Ильбо, описывает себя как обычного человека без выдающегося образования и исключительных умственных способностей. Однако он стал невероятно богатым. Он утверждает, чтобы зарабатывать деньги, не нужно конкурировать с умными людьми. Достаточно мыслить немного иначе, чем остальные, и даже обычный человек может разбогатеть. Он предпочитает оставаться инкогнито, используя псевдоним. После того, как я заявил в одном СМИ сразу после кризиса МВФ, что езжу на импортной машине, я столкнулся с угрозами, а у моих детей начались проблемы в школе. Людям нужно менять сознание, чтобы зарабатывать деньги, а обществу менять атмосферу, чтобы стать страной богатых. Когда и как вы начали видеть путь к зарабатыванию денег? Сначала я просто гнался за деньгами. Встречая людей, я воспринимал их лишь как средство для пополнения своего кошелька. Это была ошибка. Даже я не стал бы покупать что-то у продавца, который видит во мне лишь инструмент для обогащения. Зарабатывать деньги значит получать их из чужого кошелька добровольно. Для этого нужно выявлять неудобства клиентов и искренне стремиться им помочь. Следует отбросить менталитет дворянина и перенять менталитет слуги. Люди не зарабатывают деньги, потому что у них нет этого менталитета слуги. Кроме того, я строго придерживался принципов надежности и выполнения обещаний. Иногда это оборачивалось для меня убытками. Однажды, когда я занимался установкой звукового оборудования для лекций, произошло наводнение. Многие бы оправдывались форс-мажором, но я бесплатно ремонтировал или заменял оборудование. Хотя я потерял миллионы вон, клиенты стали моими продавцами, распространяя информацию обо мне. Через год я заработал миллиарды. Качество продукции, улучшенное хотя бы на 10%, позволяет увеличить цену на десятки процентов. Сравните корейскую выручку и Монблан. Цена последней выше не из-за того, что она в 100 раз лучше. Как вы оправились после нескольких провалов в бизнесе? Я действительно начал с нуля. Сначала торговал сладко, в 28 лет купил дом, но через 2 года потерял все и остался без гроша. Однако я изначально ничего не имел, так что и терять мне было нечего. Я начал заново. Благодаря знанию английского, я 15 часов в день занимался переводами, чтобы свести концы с концами. Я строил свою кредитную историю, что помогло мне привлекать средства. Люди, дававшие мне деньги, были не друзьями и не родственниками, а людьми, которых я встретил в обществе. Мой кредит был безупречным, поэтому я мог занимать деньги без залога. Как вы заработали большие деньги после восстановления и как их удерживаете? Я начал зарабатывать крупные суммы, обрабатывая информацию. Деньги пришли через торговлю звуковым оборудованием, компьютерными и потребительскими товарами. Затем я, как и другие, инвестировал. Я всегда слушал только тех, кто был богаче меня. Если финансовый консультант был беднее меня, я относился к его словам с сомнением. Покупкой недвижимости на аукционах и акциями я занимался сам, лишь консультируясь со специалистами. Я продолжаю учиться, но это скорее привычка. Я не стремлюсь стать богаче. Деньги продолжают расти сами, потому что я избегаю тех путей, куда бросаются все. Например, когда люди массово инвестировали в Косдак, я держался в стороне. Какой способ и образ мышления вы считаете важнейшими для того, чтобы обычный человек мог разбогатеть? Не подражайте новоришам. Если вы вынуждены затягивать пояс при малейшем росте цен на бензин, делайте это заранее, пока цены низкие. Накопите капитал. Представьте, что идет война, и развивайте свои навыки выживания. Важно накапливать знания. Не зацикливайтесь на проблемах более 10 минут. Любая проблема требует не больше этого времени. Тем не менее, многие живут, утопая в тревогах. Сосредоточьтесь только на поиске решений. Помните, богатство достигается не гениями, а теми, кто конкурирует с обычными людьми. Не пугайтесь заранее.